Тайны Божии. Слово «тайна» встречается несколько раз в Новом Завете. Что же означает в действительности слово «тайна»? Апостол Павел пишет Коринфянам и говорит: «Говорю вам тайну». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 51 стих. Когда он писал Ефесянам относительно церкви, он сказал: «Тайна сия велика». Ефесянам, 5 глава, 32 стих. Апостол Павел сказал римлянам, что он не желает оставить их в неведении о тайне сей. Римлянам, 11 глава, 25 стих. Слово «тайна» в Библии означает что-то скрытое на время и тогда позже открытое. Эти тайны, встречающиеся в Новом Завете, открыты после того, как они были секретом на протяжении веков. Послание к римлянам, 14 глава, 25 стих, говорит об откровении тайны, о которой от вечных времен было умолчено. В послании к колоссянам, 1 главе, 26 стихе, читаем: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его». Во-первых, мы видим, что тайной в Библии является чем-то, что Бог намеренно скрывал. Тогда мы видим, что она является чем-то, что Бог открыл своему народу. Слово «открыл» означает что-то, что Бог сказал человеку, чего иначе он не мог узнать. И будем помнить, что послание к Ефесянам указывает, что эти истины открыты Духом Святым. Бог всегда намеревался, чтобы те, кто желает знать и творить Его волю, знали, чем является Его воля, тогда как те, кто беззаботны, никогда ее не знали. Иисус сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю». Иоанна 7 глава, 17 стих. В Евангелии от Матфея в 13 главе сказано, что Иисус говорил народу притчами. Когда Его ученики спросили Его, почему Он так говорит, Он сказал им в ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано». Несмотря на то, что все множество народа слышало Его вести, только Его последователи их понимали, потому что Иисус брал их на сторону и объяснял им тайны. Начиная с начала Библии и читая весь Ветхий Завет, мы не имеем даже намека о истине этого настоящего века, который известен как век благодати или веком тайны. Несмотря на то, что в деталях упоминаются грядущие события, однако этот век никогда не упоминается. В первом послании Петра, 1 главе, с 10 по 11 стих мы читаем: «К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он провозвещал Христовы страдания и последующие за ними славу». Страдания Христа относятся к первому пришествию Христа на землю, когда умер на кресте за грехи человечества. Слава относится к Его будущему пришествию, когда Он придет как Царь царей и Господь господствующих. Пророки ничего не знали о промежуточном периоде, который мы знаем как век Церкви. Веком Церкви просто является период, в котором Бог составляет народ во имя Свое. Этот век отмечен открытием тайн Божиих. Послание Колоссянам, 1 глава, 27 стих, повествует: «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в нас, упование славы». Пребывающее присутствие Бога в человеке является великим благословением, дающим наслаждение сегодня. Кроме этой тайны, относящейся к христианскому опыту, Новый Завет говорит о двух противоположных тайнах: о тайне благочестия и тайне беззакония. Первая относится к Христу, и другая относится к пришествию Антихриста. Первое послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих, говорит: «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Это обитание Бога среди людей. Бог пришел на землю в личности Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 1 глава, говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Мы сообщаемся с людьми посредством слов. Бог говорит нам через Свое Слово. Христос представлен здесь Своим именем, Слово. Бог явил Себя нам через Слово. Христос является живым Словом, и Библия является писанным Словом. Тайна благочестия относится к факту, что Бог пожелал послать Своего Сына, чтобы явить Себя человеку посредством личного обитания среди людей в человеческой плоти. В конце Своего пребывания на земле Христос сказал: «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставлю мир и иду к Отцу». Иоанна 16 глава, 28 стих. Иисус Христос пришел в этот мир как живое чудо. Он родился от Девы Марии. Он был Богом и, однако, был человеком. Он удивлял учителей иудейских и был постоянным удивлением для общества. Никто не говорил и не жил, как Он. В прошлом Бог говорил многими разнообразными способами, а теперь Он говорит человеку через Своего Сына Иисуса Христа. В послании к евреям, 1 главе с 1 по 2 стих сказано: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние сии говорит нам в Сыне». Это было великой тайной. Истина, что Бог хотел теперь весьма явить самого Себя своему народу, послав Своего Сына в человеческой плоти. Это является фактом, не подчеркнутым в Писаниях Ветхого Завета. Бог, воплотившийся в человеческой плоти, и Бог, ставший человеком, является великим событием в истории. Истина о Боге, явившемся во Христе, является великой тайной. То, что было скрыто, было открыто, явлено в личности Иисуса Христа. Неудивительно, апостол Павел под руководством Духа восклицает в первом послании к Тимофею, 3 главе, 16 стихе: «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Теперь имеется другая тайна в Библии, и она просто противоположна истине. Это тайна беззакония, противоположная благочестию. Она является действием сатаны, врага Божия. Во втором послании к Фессалоникийцам, 2 главе, 7 по 8 стих читаем: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих». Беззаконие всегда действовало, но будет проявление беззакония, которое было сохраненным в секрете и скрытым. Это является фактом, что беззаконие или грех возрастет и разовьется до того, что будет олицетворенным в человеке, названным человеком греха. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. 8 стих представляет его как беззаконника. Точно как Бог явлен в человеке Иисусе Христе, так сатана будет явлен в этом беззаконнике. Книга Откровения описывает сатанинскую троицу. Точно как имеется Бог Отец, Сын и Дух Святой, сатана будет иметь беззаконную троицу. Их имена в книге Откровения 16 главе 13 стихе перечислены как дракон, зверь и лжепророк. Эти три имени появляются опять, когда мы соединим Откровение 19 главы 20 стиха с 20 главой 2 стихом. Здесь Писание устанавливает тождество личности дракона как змея древнего, который есть дьявол и сатана, так, чтобы не было ошибки в определении, к кому оно относится. Мы имеем дракона, который является самым сатаной, тогда зверя, который является человеком греха, и, наконец, лжепророка. Эта троица, кажется, будет антибогом, антихристом и антидухом. Сатана, без сомнения, будет стараться подражать Богу и действовать как Бог. Имеется несколько признаков, что сатана намерен подражать Богу и действовать как Бог. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава с 3 по 4 стих указывает, что в будущем этот человек греха будет противиться Богу и превознесет себя выше всего, называемое Богом, и сядет в храме Божием, выдавая себя за Бога. Книга Откровения, 13 глава, стихи 4 и 8, описывает, что этому человеку греха будут поклоняться, о чем говорится, о нем говорится как звери, несомненно, по причине его зверского характера и беззаконных действий. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих, описывает его действия со всякою силою, знамениями и чудесами ложными. Это краткое проявление того, что, кажется, подражает делам Божиим. Имеется указание в книге Откровения, что он даже может попробовать подражать Евангелию Христа, подражая смерти и воскресению Христа. Откровение 13 глава 12 и 14 стихи говорят об этом зверском характере, как имеющем смертельную рану, которая зажила, и раненым, но однако живым. Не обращая внимания на особенности, он будет действовать как Бог, и ему будут поклоняться как Богу. Но он придет к концу. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава 8 стих говорит, что его великая деятельность внезапно прекратится пришествием Христа на землю. Будем помнить, что мы можем знать тайны Божии, потому что Он открыл их нам в Своем Слове. Мы можем знать истину, придя к Иисусу, изучая Его Слово. Сатана имеет свое время, но будет остановлен Богом. Великая тайна благочестия. Сын Божий пришел в мир за наши грехи и преодолел сатану, хотя он имеет свое время. Находитесь ли вы на Господней стороне? Аминь.